Глава 12. Мне резко захотелось провалиться сквозь землю. Неужели он не понимает, что ставит под удар не только себя, но и меня? То, что Сергей пока не приставил дуло к моему лбу, вопрос времени. Или Женя настолько доверяет своим друзьям? Может, для них это нормальная дружеская практика — переругаться и перестреляться? Надо держаться от таких друзей подальше. И ведь чуяло же мое сердце, что не стоило соглашаться на эту поездку. Постой-ка, а как же Лиза? — подал голос Владимир. «Что, Лиза?» — удивленно переспросил Женя. «Лиза-то тут при чем? Знаешь, если уж так посмотреть, то у тебя было гораздо больше причин держать обиду на Тима». «У меня-то каких?» — не понял Володя. «Денег я у него не занимал, бизнес не продавал. На курсы его сходил, было дело. Мне даже понравилось. Вроде все интересно, доступно, но не мое. Какие обиды?» «Да хотя бы за Катю», — пожал плечами Женя. «А что за история с Катей?» — насторожилась Наталья. «Ничего интересного», — подала голос Катя. «Дела давно минувших дней, предания». «Не время цитировать классиков», — перебил Сергей. «Что за обиды, Жень?» Катя встречалась с Тимофеем. Как самой собой разумеющийся, будничным тоном озвучил Женя. «Ну да, это было давно». «Чего?» — одновременно выпалили Анна с Натальей. «Это было 100 лет назад», — отрезал Володя. «Мы еще в школе учились, и я не возражал. Не в том смысле, что одобрял. Блин, вы все не так поняли. Короче, почти 20 лет прошло с тех пор. Какие к черту обиды? Это были обычные подростковые свиданки, а мы с Катей тогда даже не думали, что судьба нас сведет вместе после школы». Тим и Володя были знакомы с детского сада. Они ходили в одну группу и, можно сказать, выросли в одной песочнице. Естественно, попав в один класс, они сразу объединились, а вскоре к ним присоединился и Женя. Он был из другого садика и никого пока не знал, но чем-то ему понравились эти мальчишки. Спокойные, неконфликтные, совершенно не хулиганистые. В отличие от противного Борьки Хрящева, которого сразу прозвали Хряком. То ли из-за имени, то ли из-за крупной комплекции, то ли из-за наглого круглого лица с маленькими злыми глазками и вздернутого носа, сильно смахивающего на пятачок. Тот был задирой и прилипалой. Он мог пнуть портфель, дернуть одноклассницу за бантик, толкнуть в очереди в столовой и облить компотом. И если кто-то возражал, то Хряк мог и тумаков надавать. В те времена родителей привлекали только в серьезных случаях, а перевернутая на соседа тарелка с супом не тянула на преступление, потому Борьку ругали, но без фанатизма. А он продолжал то мелко пакостить, то открыто доставать. Противостоять такому негодяю в одиночку было совершенно бесполезно, поэтому трое не слишком смелых, не слишком спортивных и не слишком дерзких ребят решили, как мушкетеры, быть один за всех и все за одного. Дружба против кого-то – самая надежная и крепкая. Борька доматывался до них только по одному, так что ребята сильно не разбегались вплоть до 5 класса. А там Борьку, к счастью, перевели в какую-то другую школу. Весь класс вздохнул с облегчением. Но дружба троицы на этом не закончилась. Наоборот, появилось много новых общих интересов, а по учебе ребята старались помогать друг другу кто чем мог. Тимофей отлично разбирался в математике и информатике, Володе прекрасно давались гуманитарные дисциплины, Женя блестяще показывал себя в естественно-научной среде. Став постарше, мальчишки столкнулись с проблемами взросления. Кто кому нравится, кто кому напишет валентинку, кто кого пригласит на медляк на школьной дискотеке. И вот тут дружба едва не дала трещину. Почему-то им всем нравились одни и те же девчонки. Впрочем, это были как раз те самые девчонки, которые нравятся почти всем, а не только им троим. Одно время все сохли по Аленке Сивкиной. У нее довольно рано выросла грудь, и на фоне плоских одноклассниц она выглядела звездой. Но буквально через одни летние каникулы ситуация поменялась, грудью обзавелись и многие другие. Причем некоторые из них были гораздо симпатичнее Сивкиной. Королевой школы была то одна, то другая, но... Королевы выбирали королей. Парни-то тоже разные были. Кто-то занимался спортом и демонстрировал приличные мускулы, пока другие кое-как болтались на турнике. Кому-то просто повезло родиться смазливым, как молодой Ди Каприо. А Тим, Женя и Володя были обычными. Их не выбирали. Звездный час Катьки наступил внезапно. В школе ставили спектакль, и Катьке досталась в нем главная роль. Надо было петь, а с этим у нее было прекрасно. Отыграла она отлично. После спектакля у нее появилась целая толпа тайных и явных поклонников, среди которых затесались Тим и Володя. А вот Женя на тот момент был увлечен тихой и скромной Светочкой из параллельного класса, так что даже не понял, какая драма перед ним развернулась. На очередной дискотеке Володя решился пригласить девочку на танец, и та, о чудо, не отказала. И вот тут-то Тиму бы из мужской солидарности отступить и не портить момент, но на следующий танец он, наплевав на мужскую дружбу, тоже пригласил Катю, и она согласилась. А откуда ей было знать, что она встала между двух друзей? Она этих ребят вообще не знала, потому что училась на год младше и со старшими особо не общалась, да и к популярности не была готова. Может, именно поэтому ее выбор пал не на кого-то из спортсменов, а на очкарика Тимофея. «Вот и мотивчик», — хищно потерла руки Аня. «А мы все про деньги, да про деньги, а тут у нас любовный треугольничек». «Да вместо мозгов у тебя треугольничек», — поморщился Владимир. «Конечно, сначала я ревновал, а потом как-то пофиг стало. Можно подумать, вы подростками не были. Там сегодня Катька, завтра Манька, послезавтра Танька». «Нормально», — приподняла брови Екатерина. «То есть вот ты как ко мне относишься?» «Ну ты-то что начинаешь?» Устало вздохнул Владимир и потер виски ладонями с такой силой, словно хотел раздавить себе голову. «Мы уже давно не в школе. А что мне надо было делать? Тимоху я знал с пеленок, а с тобой один раз на дискотеке потанцевал. Ну, понравился он тебе, окей, я отступил. Не сраться же с другом из-за девчонки. Ну, извини. Вот такой я был дурачок неромантичный. Он тебе понравился, я не стал мешать». Катя с Тимофеем дружили до самого окончания школы Тимом. А потом началась совершенно другая жизнь. Разошлись они без драм, просто выбрали разные пути. У Тима началась студенческая жизнь, а Катя с головой ушла в подготовку к выпускным экзаменам. Володя учился уже на третьем курсе, когда внезапно в коридоре института столкнулся нос к носу с Катей. Он ее даже не сразу узнал. Девушка сильно изменилась, подстриглась, перекрасилась в огненно-рыжий. Вместо скромной школьной одежды нарядилась в какие-то рваные тряпки, по недоразумению называющиеся джинсами. И все же это была она. «Привет», — обрадовалась девушка. «Ты тоже тут учишься?» Слово за слово разговорились, поделились последними новостями, обменялись номерами телефонов. Володя вообще не собирался ей звонить. На тот момент он встречался с однокурсницей, и Катя была для него лишь старой знакомой, не более. Ближе к лету отношения с возлюбленной стали портиться. Точнее, началось все еще 8 марта. Оказывается, девушка ждала в подарок не 3 чахлых тюльпана, а нормальный букет, и не билеты в кино, а ужин в ресторане. Откуда бы у студента взялись такие деньги? Тем более, что на 23 февраля она отделалась гелем для душа с ароматом горных вершин и собственными, так сказать, природными ресурсами. Володя так и не понял, почему это ему от девушки подарок, а от него ей оскорбление. После взаимных претензий они еще пытались какое-то время наладить отношения, но, видимо, уже устали друг от друга. Девушка захотела чего-то большего, а у Володи были только перспективы, и те туманные. Как-то вечером, собравшись в привычной компании с Тимом и Женей, Володя принялся рассказывать о том, как ему все надоело, как ему хочется встретить нормальную девушку, которая не будет выедать чайной ложкой мозг за любой малейший косяк. «Помнишь, ты говорил, что Катьку видел в инстике?» — вдруг спросил Тимоха. «И что?» — не понял Володя. «Напиши ей», — скомандовал друг. «Прямо сейчас пиши, пока смелый, а то завтра протрезвеешь и засышь». «Да ну, не буду я ей писать», — стал вяло отбрыкиваться Владимир, но через пару часов под натиском друзей сдался. Катя ответила сразу, словно ждала этого сообщения несколько месяцев, не выпуская телефон из рук. Хотя на самом деле это вышло случайно. Уже потом она рассказала, что как раз собиралась звонить старосте, чтобы уточнить расписание. Отношения стали быстро развиваться, как будто кто-то свыше благословил их. Тимофей даже немного гордился своей ролью сводника и в шутку называл себя Амуром. О том, что в школе они мутили, ни Катя, ни Тим даже не вспоминали. Кто вообще о таком всерьез вспоминает-то? Да и было ли там что-то такое, о чем стоило беспокоиться? «А было?» — поинтересовалась Наталья. «А с чего ты решила, что имеешь право задавать подобные вопросы?» — возмутилась Екатерина. «С того, что мы тут не просто историями из жизни обмениваемся, а пытаемся понять, кто столкнул Тима в колодец». «Я этого точно не делал», — отрезал Владимир. «У всех есть бывшие. Или среди нас присутствуют святые? Извините, не знал». «Святых нет», — согласилась Наталья. «Ну и свингеров тоже». «Какая же ты дрянь!» — вспыхнула Екатерина. «По себе судишь? Мне было 16». «А ему 17». Выдвинула свой аргумент Наталья. «Ты пойми, я не ханжа. Мне в целом плевать, во сколько ты начала половую жизнь. Я не твой гинеколог. Но есть разница. Спал с твоей женой твой друг или только за ручку держался?» «Звучит мерзко», — скривился Владимир. «Даже если что-то и было, то это было до меня. У меня тоже были девушки до Кати. Какой смысл ревновать к прошлому? Его все равно не изменишь. Ты либо принимаешь человека с его багажом, либо не сношаешь мозги ни себе, ни людям, а ищешь кого-то другого, чистого, непорочного». Катя накрыла ладонью руку мужа и мягко сказала. «Если ей так важно, то я отвечу. Нет, Наташа, когда мы с Тимом встречались в школе, мы не то что не спали, мы даже не целовались». «Ну вот», — торжествующе объявил Владимир. «Даже говорить не о чем. Да мне в голову не приходило это спрашивать». «Погоди», — перебила Наталья. «То есть о том, что Катя не спала с Тимом, ты узнал только сейчас? Получается, ты вполне мог подозревать, что это было, копить ненависть все эти годы и...» «Да ничего я не копил», — повысил голос Володя. «Услышь ты меня! Какая, блин, разница, что там было 100 лет назад? У нас нормальная семья, прекрасные отношения, чудесные дети. И в свое время к этому руку приложил именно Тимоха. Если бы он тогда не вынудил меня написать, я бы никогда не решился». «А ты, Катя, что скажешь?» — вдруг подала голос Ольга. «То же самое», — хмыкнула Екатерина. «Ты-то куда во взрослые разговоры лезешь? Когда мы школу заканчивали, ты еще в садик ходила». «Ходила», — кивнула Ольга. «А я не о тех далеких днях, которые, правда, не имеют уже никакого значения. Я о том, что было в феврале». Все уставились на Ольгу. Даже я на какой-то момент перестала обдумывать план побега и насторожилась. Мне показалось, что воздух в комнате стал гуще. Слова Ольги прозвучали не просто как намек, скорее уж это было обвинение. «В каком еще феврале?» Сделанной небрежностью уточнила Катя, но в ее голосе появились истерические нотки. «В этом конкретном феврале», — медленно проговорила Ольга, глядя прямо на Катю. «Тим слегка подпортил нам с Максом 14 февраля. И нет, не надо сейчас нас опять в чем-то подозревать. Он подпортил, но проблему мы решили в моменте. Так вот, мы поцапались, он уехал домой, а потом мы с Максом тоже поцапались. Я была расстроена. Ладно, окей, я была вне себя от злости, даже поплакала. И я поехала к Тиму, чтобы все это прекратить, обозначить мои личные границы, если вы понимаете, о чем я. В конце концов, это моя жизнь, и мне ее жить». «Ближе к делу», — скомандовал Сергей, снова вспомнив о том, что у него есть веский аргумент заставить всех слушаться. Ольга покосилась на оружие и поморщилась. Но страха в ней больше не было. Скорее, это была досада. «Ближе к делу», — кивнула она. «На домофон мне никто не ответил, но я знала, что Тим дома. Дождалась соседей, прошла с ними. Поднялась на этаж и постучала в дверь. Ногой уж, извините. Да, вот настолько я была злая. К тому же я была уверена, что Тим нарочно меня игнорирует. Но когда он открыл дверь, я услышала шум воды в ванной. Сам Тим был в халате. Мне стало неловко. Я же не знала, что ему приспичило посреди дня помыться. Ну и злость как-то сразу прошла». «Что случилось?» — осведомился Тимофей. «Ты чего это, в душе был?» — глупо уточнила Ольга. Она просто растерялась, уж больно нестандартная оказалась ситуация. В голове у нее были заготовки того, что она скажет, как будет доказывать брату, что уже имеет право сама решать, с кем жить, а с кем дружить. А тут она фактически выдернула человека из-под душа, подняв на уши всех соседей. «Говори уже быстрее, чего хотела», — чуть раздраженно попросил Тим. «Сейчас вообще капец как некогда». «Я хотела поговорить про нас с Максом». «Про вас с Максом разговаривай с Максом», — отмахнулся Тим. «Давай потом, ладно? Тороплюсь ужасно. Вечером заеду». «Тим, это неправильно!» Начала была Ольга, но Тим перебил ее. «Оль, не сейчас, умоляю. Вечером заеду, выслушаю. Обещаю». Тим выглядел каким-то дерганным. Разумеется, Ольга решила, что он торопится на какую-то важную встречу или что-то в этом роде. «Конечно, я ушла», — продолжила Ольга рассказ. «Но недалеко. Я спустилась вниз, в тамбур. На улице стояла такая мерзкая погода, снег, ветер, холодно. Я же на автобусе приехала, и как представила, что сейчас опять потащусь на остановку по этой белой жести, решила вызвать такси. Зашла в приложение, а там все по классике. Пробки, коэффициент конский, машин свободных нет, время ожидания до бесконечности. А куда деваться? Принялась косплеить хатика. Там в тамбуре такой закуток за лифтом и стол стоит. Не знаю зачем. Вот я на этот стол и села, в окно уставилась, как царевна из замка. Смотрю, такси подъехало. Но не эконом, который я заказывала, а бизнес. Я уж подумала, что это мне так повезло, поеду на бизнесе по цене эконома. А фиг там, в приложении тишина. А потом лифт приехал, двери хлопнули, и к такси смотрю, баба чешет. Я бы ее ни за что за спины не узнала, да только она обернулась, наверх посмотрела и ручкой отсалютовала. Самые умные уже догадались, кто это был? Я быстро окинула взглядом всех присутствующих. Они обескураженно переглядывались, но было понятно, что догадались все. Хуже всех выглядел Володя. На нем буквально лица не было. В принципе, с этим выражением лица он просидел весь рассказ, очевидно, заранее предчувствуя самое худшее. Что ж, его ожидания оправдались. «Сука!» — выдохнула Катя и чуть приподнялась с кресла. «Катюш, без глупостей!» — ласково попросил Сергей, покачав ружье в руке. Катя рухнула обратно и закрыла лицо руками. «Что я тебе сделала, тварь малолетняя?» Ее голос звучал глухо. «Мне ничего», — с какой-то садистской жестокостью отчеканила Ольга. «И моя тайна умерла бы вместе со мной, если бы Тим не умер раньше. Если вдруг у кого-то амнезия, напоминаю, моего брата убили меньше суток назад. И сейчас мы пытаемся выяснить, кто это сделал. Хотели все на нас повесить? Не выйдет». «Вот это поворот», — отмерла Наталья. «Бизнес, бабки, крипта. А, как же». «Катя, это правда?» — тихо спросил Володя. «Да кого ты слушаешь?» — выкрикнула Екатерина и отняла руки от лица. Зря она это сделала. Весь ее яркий, эффектный и слегка неуместный в сложившихся обстоятельствах макияж поплыл, превратив лицо в маску панды. Покрасневшие от слез глаза смотрели с такой ненавистью, что даже ружье в руках Сергея потеряло свою устрашающую силу, превратившись в обычную палку. «Ну», — поторопил Володя, — «скажи что-нибудь». «Прости». Сдавленно попросила она. «Это было всего один раз, и я сразу же пожалела». «Пожалела настолько, что решила убить Тимофея, чтобы он ненароком не проболтался?» — встряла Анна. «Тихо!» — рявкнул Володя и уже тише продолжил. «За что? Кать, за что?» Боль в его голосе разбудила во мне воспоминания. Мой бывший муж приезжает за оставшимися вещами. Они уже собраны, стоят в коридоре, но он не торопится уходить. То ли ждет, что я позову обратно, то ли просто наслаждается моментом триумфа. Он не просто уходит, он уходит к другой, а я остаюсь. Я никому не нужна, кроме своих детей, один из которых совсем крошка. «За что?» — спрашиваю я его. Он не отвечает, просто смотрит на меня с презрением. «Почему ты так поступил со мной?» — продолжаю я. «Не знаю», — наконец цедит он сквозь зубы. «Может, я просто устал от невыносимой обстановки?» «Что я сделала не так?» «Не понимаю я. На самом деле все понимаю. Я думала, у нас все хорошо. Как минимум нормально». «Подумай», — бросает он, берет вещи и выходит. «К свободе. К другой женщине. А я остаюсь. Не одна. Я остаюсь с двумя маленькими детьми и невыносимым грузом вины. Пройдет немало времени, прежде чем я выберусь из этого кошмара и пойму, что несла на своих плечах не только бытовые заботы одинокой матери, но и чужую ответственность. Ответственность, которую на меня возложили, не спрашивая разрешения. Просто потому, что человеку не хотелось брать ее на себя. Ему было гораздо проще демонизировать меня и придумать, почему я заслужила такое, чем признать, что он просто пошел на поводу у своих слабостей. Я хорошо понимала Владимира. На него еще не успело обрушиться осознание, но привычная реальность уже дала трещину. Катя всхлипнула. «Это произошло случайно. Я приехала просто поговорить. Он тогда был на взводе из-за всей этой ситуации с Лизой». «Так а что там было с Лизой-то?» — перебил Вячеслав. «Да погодите вы со своей Лизой!» — зло выкрикнул Володя. «Срать мне на Лизу и на все, что с ней связано! Продолжай!» Екатерина окончательно размазала тушь под глазами и пожала плечами. «Нечего тут продолжать. Мы переспали. Это было ошибкой. Все». «То есть ты мне изменила с моим лучшим другом, и все, что ты можешь сказать мне, это было ошибкой?» — медленно произнес Володя. «Твою мать, Катя! Как? Как это вообще возможно? Как мне с этим жить дальше? Что мне с этим делать?» «Я не знаю», — снова всхлипнула Катя. «Я не знаю». «Но мотивчик-то веский», — заметила Анна. «Я имею в виду для убийства». «Да не убивала я никого!» — выкрикнула Екатерина и разрыдалась. Володя обхватил голову руками и сжался, как будто его ударили в живот. Какая знакомая поза, какая знакомая боль. «А кто тогда?» — поддержала Наталья. «Пока еще мы не услышали ничего более шокирующего». Катя схватила со стола салфетку, шумно высморкалась и истерично выкрикнула. Я оступилась только один раз. Клянусь, я не убивала Тима. Он не рассказал бы никому. Мне незачем было его убивать. Если бы неверным женам можно было верить, веско заметил Сергей, то мы бы учли твои слова. Но непорядочность, к сожалению, величина постоянная. Да что вы говорите? Издевательски оскалилась она. Это выглядело очень жутко. По крайней мере, мой муж растит собственных детей, а не неизвестно чьих. Все начали переглядываться. Света опустила глаза. «Да-да, Светочка», — продолжила Екатерина. «Ничего не хочешь рассказать Сереже?»